Меня выцелить трудно. Помню, в позапрошлом году я новую жизнь начал. Совсем было в экспедицию устроился. Хотите, верьте, хотите, нет, полный меховой комплект выдали. Ну и ХБ само по себе, как положено. Консервов и курева завались на складе. Держался я 2 недели. Врешь. Ну, 1,5, сказал бедолагин и чиркнул спичкой. А я однажды жениться хотел, вздохнул Топорков. То ли с бабой не повезло, то ли сам виноват. Затосковал, в общем. Понятное дело, я из-за такой тоски да за фартом столько исколесил, что и паровозу не наездить до самого слома. Может, я в этом месте потому и застрял, что надоело. А может, надо было все-таки жениться. В этот туманный день владелец мотофилюги с Гуриди искал среди заросших корявыми лиственницами улиц Шанхая домик, где живут 3 деклассированных элемента. 25. Веня Ступников не был алкоголиком. В институте он выпивал только по праздникам, а на 4-м курсе вместе с ребятами заходил иногда в чипок под стипендию. Тем более он никогда не пил спирт. Сегодня он купил в магазине бутылку спирта. Он нес ее к замшелому домику музея, старательно исследуя со всех сторон мысль о том, что в одиночестве пьют лишь совершенно пропащие люди. Бутылка пустела очень медленно. После 2 стопок мрачное настроение пришлось поддерживать искусственным путем. «Все они такие», — убеждал себя Веня, наливая 3-ю стопку. Потом мысли приняли саркастическое направление. «Подумаешь, биология, тоже мне наука, живчик, яйцеклетка, печки, лавочки. Ах вы, сени мои, сени, вестибюль мой, вестибюль!» Веня начал тихонько раскачиваться на стуле. «В конце концов, я больше могу, я все могу, когда захочу, только не отвлекаться. Плевал я на этого К.Д. Авдёхина с его толстой книгой. И пить брошу, хоть спирт пить я уже умею». 26. Где-то внизу на дороге глухо профырчала автомашина. Соня подумала, что, наверное, приехал тот самый смешной очкастый чудак из Москвы. Может быть, он профессор, и его положено каждый раз привозить на машине. Неожиданно с фокуснической ловкостью Веня как-то сам, словно был одушевленным, исчез за тумбочкой, и вместо него столь же неуловимо в руках возникло маленькое зеркало. Между прочим, все это было зря. Вместо загадочного московского человека появился Веня Ступников. Веня вел себя странно. Сухо поздоровавшись, он по очереди заглянул во все комнаты, подергал запертую дверь кабинета директора, сел на табурет. «Я принес директору статью о питомнике, думая, что зверьков удастся теперь спасти». «Их уже спасли», — хихикнув, сказала Соня. «А директор будет через 30 минут». «Сегодня в «Севере» новый фильм», — несущественным тоном начал Веня. «Чайки умирают в гавани. Изысканная вещь». «Пш-чик, пш-чик», — ответил ему Веник. 27. Крышка гигантского краба, служившая пепельницей, была полна окурков. Семен Семенович расхаживал по кабинету, слушал Веню. Теперь это был не тот растерянный человек, который унес из музея кролиководства и российского натуралиста за 1879 год. Его шаги были сдержаны,